История Ветхого Завета. Дорогие радиослушатели, мы изучаем историю Ветхого Завета. Непосредственно до того, как иудеи Южному царству Израиля пришлось испытать пленение, мы замечаем в истории Ветхого Завета, что два сопернических государства, Египет и Вавилон, вели войну за полное господство. Иудея, находящаяся между воюющимися государствами, в результате пострадала. В Иудее во время царствования Иоакима разрешалось поклоняться чужеземным богам вопреки ясному повелению Бога Израиля. Иоаким знал о религиозных реформах, проведенных его отцом Иосией, но несмотря на этот благочестивый пример, мы узнаем из Писания, что Иоаким делал неугодное в очах Господних. Один прискорбный поступок, неповедение, записан в 36 главе пророка Иеремии. Бог повелел Иеремии произнести строгое обвинение греха, допущенного в жизни народа. Это обвинение было записано Варухом, позднее прочитано вслух перед царем и всеми князьями, стоящими подле царя. Реакция царя показала его характер и ее неповиновение Богу. Мы читаем. Когда Иегуди прочитывал 3 или 4 столбца, царь отрезывал их песовым ножичком и бросал на огонь в жаровне. Иеремии, 36 глава, 23 стих. «И не убоялись, и не разодрали одежд своих», символ печали и горя, ни царь, ни все слуги его, слышавшие все слова сии. И несмотря на то, что некоторые, по-видимому, просили царя не уничтожать весть Божию к народу, царь отказался слушать их. Более того, царь приказал, чтоб Иеремия пророк, и тот, кто записал весть от пророка, оба были взяты и заключены в темницу. Бог не допустил этому случиться, однако наставил своего пророка Иеремию взять другой свиток и записать ту же весть с дополнениями. Добавочные слова были именно, что непременно придет царь Вавилонский и разорит землю сию, и истребит на ней людей и скот. Иеремии, 36 глава, 29 стих. Если бы это было словом живого Бога к царю и народу, мы могли бы приписать Иеремии титул «Вестник поражения» во время критических народных обстоятельств. Но это был Бог, через пророка, провозглашающий свою цель в святости и величии. Бог все еще имел контроль над народом, которого он назвал своим собственным, особенным народом, и их непослушание и своенравие требовало суда. Но царь Иоаким умышленно предпочел пренебречь Божьим предупреждением на свою собственную погибель. Иеремия пророчествовал о смерти Иоакима. Не будут оплакивать его. Ослиным погребением будет он погребен. Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Иеремии, 22 глава, 18 стих. Это поистине печальный комментарий о жизни человека с высоким положением, но пренебрегшим служение живого Бога. После смерти Иоакима мы узнаем, что Иехония в возрасте 18 лет овладел престолом Иудеи в 597 году до Рождества Христова. Его царствование было кратковременным. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал отец его. Вавилонский царь, осадивший Иерусалим во время правления Иоакима, и взявший в плен князей и знатных родом, по-видимому, был недоволен избранием Иехонии царем Иудеи. Навуходоносор, вероятно, один из самых блестящих военачальников своего времени, подступил к Иерусалиму вторично. Иехония был свергнут с престола и пленным взят в Вавилон. И воцарил царь вавилонский Матафию, дядю Иехонии, вместо него, и переименил имя его на Сидекию. 4 книга царств, 24 глава. Сидекия был царем Иудеи с 596 по 586 год до Рождества Христова. Сидекия был вассальным царем Иудеи, последним правителем народа до пленения Иудеи. Мы читаем, что он был посажен на престол по повелению вавилонского царя Навуходоносора. Вторая книга Паралипоменон, 36 глава, 10 стих. Бог обещал народу через Моисея, если они верно будут служить Богу и соблюдать Его заповеди, тогда они, как народ, будут головой, а не хвостом. Второзаконие, 28 глава, 13 стих. Они будут победоносными, если будут повиноваться Богу. Однако, если они будут непослушны живому Богу, их превосходное положение не будет осуществлено или сохранено. Ко времени царствования Сидекии, назначенного на престол языческим царем, по несомненному пророчеству, произнесенному Моисеем для народа, они действительно были хвостом. Слава царства исчезла. Они должны были подчиниться повелениям, данным иностранным правительствам. Народ стонал в условиях, в которых они находились, но в своих стенаниях и страданиях они не искали Господа. Они продолжали в своих злых путях. Пророк Иеремия, великий служитель Божий, был дискредитирован властями, как религиозными, так и светскими. С ним обошлись как изменником, виновным в ужасном преступлении. Обескураживание народа в критическое время и национальной нужде. Мы читаем относительно Сидекии, царя Иудеи. Ни он, ни слуги его, ни народ страны не слушали слов Господа, которые говорили он через Иеремию пророка. Иеремия, 37 глава, 2 стих. Но беспристрастные и осудительные слова Господа, вызванные через Божьего служителя Иеремию, вызвали беспокойство у царя Сидекии. Сидекия послал за пророком спросить о военных действиях халдеев, вавилонской армии и о действиях египтян, которые, по-видимому, готовились прийти на помощь осажденному Иерусалиму. Иеремии, 37 глава, 5 стих. Это заставило халдейскую армию отступить. Это будет только временным отступлением, заявил пророк в жизни Южного царства Иудеи. Пророк подтвердил Божье неизменное решение судить народ за их преступления, за их идолопоклонство и отказ исполнить назначенное, для которого Бог укреплял народ столетиями. Божья абсолютная святость требует, чтобы непокорный народ, непослушный народ, грешный народ узнал гнев Божий в суде. Поэтому Иеремия провозгласил: «Халдеи снова придут и будут воевать против города сего, и возьмут его, и сожжут его огнем». Царь и народ заклеймили Иеремию как предателя своей страны, потому что он упорствовал в своем утверждении надвигающего суда и пленения царя и народных вождей. Было бы ли намного лучше пророку Иеремии согласиться же пророками своего времени, которые уверяли царя, что все будет хорошо, что народ выдержать любую осаду Навуходоносора, царя Вавилона? Но если бы он так поступил, это бы значило, что сам пророк Иеремия стал бы неверным Господу Богу, который призвал его на должность пророка. Царь и народ желали услышать приятные слова, успокаивающие слова, одобряющие слова. Но их нельзя было сказать в свете наличия греховности у царя и народа. За свою верность Богу пророк Иеремия был брошен в темницу после того, как он испытал унижение, избиение. Мы можем заметить, что на протяжении столетий не только в библейские времена богобоязненные вестники страдали за верное провозглашение Божьего Слова. Осудить грех грешному народу или человеку часто кончается возбуждением ненависти к тем, которые осуждены Божьими верными слугами. На протяжении столетий многие были брошены в тюрьмы за их свидетельство, многие умерли за их верность живому Богу. Мы, которые знаем Иисуса Христа как Спасителя и Господа, почитаем таких мужей, женщин и молодых людей, которые за дело Христа добровольно отдали свою жизнь. Аминь.